Пока научники возились со своими батометрами, шарами-зондами, гигантскими авоськами, матросы под видом текущего ухода за судном производили самый настоящий ремонт. Что им следовало бы сделать еще, когда соль стояла в доках? Целый день наши парни вместе с Леной Ломака конопатят, шпаклюют, олифят, скипидарят, белят, красят, протирают доблеско ветошью, драет с песком, яростно уничтожая малейшее пятнышко ржавчины. Вот когда сказалась плохая пригонка надстроек, настила палуб и трюмов, постройка их из сырого леса. Доски высохли и покорежились. Вот когда ребята, братишки, бросились прощупывать, нет ли незамеченных трещин где-нибудь в пятке руля или рулевых петлях, нет ли ослабления швов или чего-либо в этом роде. Они хорошо несли судовую службу. Валерка Бычков едва ли не лучше всех, потому что знали, океан миндальничать с ними не будет. Они дошли до того, что во время станции, когда соль останавливалась или медленно дрейфовала, свободны от вахты, надев ласты и маску, ныряли в ледяную воду, проверяя подводную часть судна, а потом что-то бетонировали в нижних трюмах. Капитан Ича считал, что это лишнее, но Харитон уверял его, что ребята просто закаляются. Особенно старались в машинном отделении. Когда бы я, проходя мимо, не заглянула туда, механики вместе с закопченным шурыгой что-нибудь откручивали и закручивали, отыскивая подозрительные на ржавчину места. Мне кажется, в кубрике наводил на всех страх Анвер Яланов. Матросы явно боялись этого течения и в глубине души надеялись с ним не встретиться. А вечерами мы все собирались в кают-компании, где было так тепло и уютно. В руках Сережи Козырева появлялась гитара, и он, аккомпанируя себе, пел песни. Голос у него хороший, баритон, и все были в восторге. Матрос-ленинградец, внешне смахивающий на артиста Бортникова, неплохо играл на аккордеоне, который всюду возил с собой. Дядя рассказывал о своих камчатских скитаниях. Его с интересом слушали и матросы, и научные работники. Барабаш или Иннокентий раза два в неделю читали лекции об океане. Но чем бы мы ни заполняли свои вечера, заканчивали их неизменно одним и тем же – чтением стихов. Я так и не поняла причины моего успеха. Ни в школе, ни на заводе никто отнюдь не считал, что у меня артистические способности. Просто я очень люблю стихи. Начиналось всегда одинаково. Валерий Бычков басом требовал: «Марфа, прочитай-ка нам Роберта про сны!» С ударением на втором слоге. Дались ему эти сны. Вот уж не ожидала, что у меня с Бычковым общие вкусы. И я читала в сотый раз «Сны Рождественского» или его весенний монолог, который начинается так: «За порогом потрясающие бездны», а заканчивается отчаянной надеждой. «Что-то будет, непременно что-то будет, что-то главное должно произойти». А однажды я прочитала строчки из стихотворения, которое пела Лариса. «Будут ясные зори, нежданные грозы, в небесах полыханье огня, облака кучевые в рассветном просторе, будет день, когда солнце взойдет без меня». Стихотворение понравилось, хотя все немного взгрустнули. «Это тоже Роберта?» — спросил Валерий Бычков. «Нет, это Иннокентия Щеглова». Все были изумлены. «Вот не знал, что вы балуетесь стихами», — сказал Барабаш. Стали просить Иннокентия Сергеевича прочитать что-нибудь из своих стихов. Я незаметно сбежала.